Село Мусаево, Алтай, 1 августа, среда, 4:40, время местное. Четырехрукий аккуратно наполнил граненые толстого стекла стаканы прозрачным медицинским спиртом. Взял со стола маленькую склянку и добавил в каждой по 3 капли находящегося в ней густого золотистого сиропа. Жидкость приобрела насыщенный оранжевый цвет. И одновременно исчез резкий запах спирта. «А что это будет?» – поинтересовался Артем, внимательно следя за манипуляциями Мубы. «Алтайский коктейль», – пробормотал Кортес и посмотрел на Неру. «Польщен вашим гостеприимством, уважаемый». Глава семьи Хван с достоинством кивнул. «Мне было приятно познакомиться со столь знаменитыми воинами». К большому удивлению Артема, четырехрукие земледельцы – встретили свежепойманных гостей очень хорошо. После краткой официальной части, заключавшейся в телефонном звонке Сантьяги и получении подтверждения, что миссия наемников санкционирована великими домами, Неро предложил челам попариться в бане, после чего умиротворенных наемников проводили в большой дом главы, где уже ждал накрытый стол. Простая жизнь хванов наложила свой отпечаток на меню. Наемников подчивали разнообразной дичиной и овощами, соленьями, заготовленными запасливыми женщинами и 60-градусным самогоном, настоянным на березовом соку. Четырехрукие недолюбливали алкоголь промышленного производства, предпочитая ему собственную выпивку, рецепт которой придумали 1000 лет назад. И вдруг, когда темное небо посерело, знаменуя приближающийся рассвет, а большинство собутыльников либо разошлись по домам, либо задремали, на столе неожиданно возникла бутыль с чистым медицинским спиртом. «Алтайский коктейль?» — повторил Артем. «Никогда не слышал». «За деньги не продается», — усмехнулся Муба. «Настойка золотого корня», — пояснил Кортес. «Не совсем так», — покачал головой Неро. «Горный сироп». Он щелкнул пальцем правой нижней руки по склянке с тягучей жидкостью. «Мы делаем из цветков и листьев золотого корня». «Листья придают горчинку и содержат алкоголь», — перехватил инициативу Лека. «А цветы обладают тонизирующим действием и целой кучей других полезных качеств. Получается классная смесь, которую мы пьем всю зиму». «И которую невозможно достать в тайном городе», — добавил Кортес. «Размер плантации определен великими домами», – пожал плечами Неро. «И он не позволяет нам наладить промышленное производство. Самим еле хватает». «Раньше мы смешивали сироп с березовкой», – сообщил священнодействующий Муба. «Но чистый спирт оказался куда лучше». «То есть уже готово?» – снова подал голос Артем, глядя на стаканы с возросшим интересом. «Не спеши». Муба выдавил в каждый стакан по половинке лимона и посмотрел на наемников. «Пить надо залпом, на одном дыхании, иначе сразу свалитесь». «А так не сразу?» — усмехнулся Кортес. «Немного продержитесь». Лека, заметив, что Артем собрался отпилить изрядный кусок мяса, перехватил руку наемника. «Закусывать надо моченым яблоком». «Только яблоком?» «Ты хочешь коктейль попробовать или просто напиться?» Собутыльники разобрали стаканы и поднялись. «За плодородие нашей земли, за любовь наших женщин и за верность наших друзей!» Чуточку высокопарно провозгласил Неро, и Артем лихо, как советовали хозяева, опрокинул в рот оранжевую жидкость. «Аха!» На самом деле... С его языка были готовы сорваться совсем иные слова, но Артем не мог себе позволить оскорбить гостеприимных хванов отборной нецензурщиной. Алтайский коктейль наполнил все тело и сразу же вспыхнул в каждой клеточке нестерпимым лесным пожаром. «Яблоко!» Муба заметил на глазах Артема слезы и напомнил, что ритуал должен быть проведен правильно. Добротный кусок моченого яблока оказался как раз тем, что судорожно искал организм молодого наемника в эту трудную минуту. Кисловатый фрукт мягко притушил бушующее пламя. И Артем почувствовал, что его тело охватывает потрясающая легкость. «Классно!» — выдохнул он. «Да это лучшее, что я пробовал до сих пор!» Хваны засмеялись. «Предыдущий чел, которого мы угощали алтайским коктейлем, первое яблоко проглотил целиком», — рассказал Нера. «А потом еще три сживал, прежде чем смог что-нибудь сказать». «Давно это было», — потянулся Муба. «До войны». «В тайном городе не часто появляются челы, с которыми можно поделиться коктейлем», — согласился Лека. «Поговорить». «Кстати, о разговорах». Кортес аккуратно сплюнул на тарелку яблочные косточки. «Вы обещали рассказать о золотом корне». Артем откинулся назад и уперся спиной в отделанную деревом стену. Говорить не хотелось. Удивительная легкость, овладевшая телом сразу после коктейля, плавно перешла в блаженную тяжесть, а в голове нежно заиграла приятная колыбельная мелодия. Справа, не таясь, посапывал Лека, которого тоже подкосила последняя доза, и на ногах остались только трое – Кортес, Муба и Нера. Наемник попытался было сосредоточиться на том, что Хваны рассказывали Кортесу, но получилось не очень. Да и говорили четырехрукие как-то неправильно. Голоса становились то слишком громкими, то исчезали. И если бы не шевелящиеся губы, Артем бы никогда не догадался, что за столом продолжается беседа. «Золотой корень растет долго». Муба задумчиво повертел в руке пустой стакан. «Только поле мы готовим 2 года. В первый год оно отдыхает. А во второй мы высеваем на нем клевер. После клевера золотой корень хорошо растет». «И для коров хорошо», — подмигнул Нера. «Ваши стада хвалят», — улыбнулся Кортес. «Еще бы». «Затем на третий год высеваем золотой корень», — продолжил Муба. «В этот сезон он не всходит, набирается сил и очень чувствителен к сорнякам». «Пестициды, как я понимаю, вы не используете», — засмеялся Кортес. «Да разумеется», — кивнул Нера. «Поле пропалываем вручную каждые 2 дня». «Не позавидуешь». «Это еще не самое плохое», — махнул левой верхней рукой Муба. «Пропалывать надо только в первый сезон. На второй год золотой корень набирает такую силу, что на поле вообще ничего, кроме него, не растет. Все гибнет». У Кортеса были свои соображения на этот счет. «Если целый год на поле каждые 2 дня вырывать каждую травинку, то на нем еще долго вряд ли что-либо вырастет». Но делиться своей мыслью с четырехрукими земледельцами наемник не стал. «И тогда начинается самое интересное!» Муба наполнил стаканы березовкой, чокнулся с собутыльниками и выпил. «Весной 2-го года пробиваются ростки. К лету они дотягиваются до колена. На них появляются синие цветы. И вот тут прилетают сосущие бабочки, которых надо отгонять». «Нет, в этот год еще не надо», — вздохнул Муба. «Наоборот, приманиваем». «Для чего?» «Они должны отложить личинки в каждом цветке», — объяснил Нера. «Но они такие тупые», — поморщился Муба. «Они ищут золотой корень по запаху, а он на 2-й год пахнет очень слабо. Поэтому приходится всякий раз, когда прилетают бабочки, выскакивать на поле с веерами и рассеивать пыльцу». «А они что, прилетают не каждый день?» «Они прилетают стаями, когда угодно. Их надо отследить и приманить». «А откуда они вообще берутся?» «Никто не знает», — пожал плечами Нера. «Но где бы ни высеивали золотой корень, там всегда появляются сосущие бабочки». «И что потом?» «На 3-й год на побегах расцветают красные цветы, и вот теперь сосущих бабочек надо отгонять, поскольку они прилетают за своими личинками и высасывают их из бутонов вместе с соком, а этого допустить никак нельзя». «Иногда эти твари прилетают только с наступлением темноты», — проворчал Муба. «И мы до рассвета носимся по полю с веерами». Кортес представил, как среди ночи по соседним участкам со стервенением носятся хваны, сжимая в руках веера, причем с абсолютно разными намерениями. На одном поле отгоняют, а на соседнем приманивают. И улыбнулся в душе. «На следующий год цветы уже белые, а стебли в рост человека», — а личинки?» «Личинки вымерзают», — объяснил Нера. «Они уже большие, в корень на зиму уйти не могут. И сами покинуть стебель тоже не в состоянии. Надо, чтобы бабочки-то их высосали, а мы не даем. Вот они и дохнут во время холодов». «И большой бывает урожай?» «Да нет», — дернул головой Муба. «С одного поля мы собираем примерно 10 килограмм золотого корня». «Всего?» «Так ведь, собственно, золотой корень — это маленький отросток весом в несколько граммов», — усмехнулся Нера. «Причем из этих 10 килограммов после обработки получается всего литр раствора». О том, что доходы от этого литра позволяли семье Хван жить припеваючи на протяжении не одной сотни лет, глава Четырехруких скромно умолчал. «Вопрос можно?» «Давай», — согласился Муба. «А почему великие дома поручили выращивать золотой корень именно вашей семье? Для большей безопасности?» Хваны переглянулись. «Не совсем», — протянул Муба. «Видишь ли, Кортес, именно наши предки притащили на землю эту культуру. Мы выращивали корень всю свою историю». «А-а-а! Всегда на продажу. Он ценился во все времена», — понял наемника Четырехрукий. «Для нас золотой корень — это просто легкий стимулятор». «И он всегда был запрещен?» «Нет», — неохотно ответил Муба. «Когда-то давным-давно мы не уследили за своими запасами. Корень получил широкое распространение на планете. Его активно использовали некоторые человские маги и... в общем, ну, нам помогли вернуть монополию на его выращивание». Кортес понял, что хозяева недовольны темой, и постарался перевести разговор в другое русло. «А как проходит сбор урожая?» «Ты все о делах», — прищурился Нера. «Пытаешься понять, возможна ли утечка? Не волнуйся. Здесь тоже все в порядке. Когда приходит время сбора, сюда приезжают воины всех великих домов и пересчитывают каждый корешок. Тут же делят, по 2 килограмма забирают великие дома, а 4 достаются ирлийцам. У нас остаются только стебли, листья и цветы», — закончил Муба. «Так сказать, сапожники без сапог». «А корни?» «Все они, за исключением того самого отростка, не представляют вообще никакой ценности. Мы их сжигаем». Нера отрезал изрядный кусок нежной ветчины, положил его на толстый ломоть хлеба и кивнул на дремлющего Артема. «Слабоват у тебя напарник». «Устал», — медленно ответил Кортес, чувствуя неудержимое желание завалиться спать. «У нас был длинный день». Глава Хванов доел бутерброд и стал тщательно вытирать жирные руки полотенцем. «Кортес, а теперь можно я задам вопрос?» «Ну, разумеется». «Ходят слухи, что год назад ты убил рыцаря-командора войны». Наемник, скрывая настороженность, вежливо улыбнулся. Что могло таиться за этим интересом? Семья Хван входила в великий дом Чуть. Вассальную присягу, данную ордену много тысяч лет назад, никто не отменял. Неужели Четырехруких так сильно возмутила эта старая история? С другой стороны, Богдана Листа наемники завалили по всем правилам тайного города. Это подтвердило расследование, и у рыцарей не было претензий. Хван правильно истолковал молчание наемника. «Дело прошлое, Кортес. И моей семьи оно напрямую не касалось. Мне просто хочется узнать правду». «Чтобы окончательно оценить меня», — понял наемник. «В озере жизни водится всякая рыба, и часто бывает, что карась пытается выдать себя за щуку». «Это как раз такой случай», — улыбнулся Кортес. «Значит, это всего лишь слух?» На лице Неры отразилось разочарование. «Относительно меня, да», — наемник указал пальцем на Артема. «Командора Листа завалил мой напарник». Муба восхищенно присвистнул. «Этот? Другого у меня нет». Теперь окончательно отключившийся молодой наемник вызывал у Хуанов неподдельное уважение. «Никогда бы не подумал», — признался Нера. Подразумевалось, что с командором буду работать я, но мне надо было проверить Артема. С точно выверенной дозой небрежности в голосе сообщил Кортес. Это был его первый контракт, и я хотел удостовериться, что в будущем смогу на него положиться. Ты не мог найти мишень попроще? Муба все еще силился совладать с изумлением. Кортес отрицательно покачал головой. В качестве тренировки Артем справился с Черной Маряной, но в том случае он спасал свою шкуру, а я хотел, чтобы он выполнил контракт. «Понимаю», — пробормотал Муба. Еще бы он не понимал. Четырехрукие считались лучшими киллерами в тайном городе, и разницу между убийством за деньги и убийством в целях самосохранения улавливали едва ли не лучше всех. «Черные моряны хорошо бьются», — медленно произнес Нера. «Но командор войны еще лучше». Он выдержал небольшую паузу. «Я рад, что познакомился с тобой лично, Кортес». Муба, повинуясь легкому жесту главы общины, быстро сделал 3 коктейля. «За то, чтобы твой нож никогда не сломался!» Поднял свой стакан Нера. «За то, чтобы твои руки никогда не уставали!» Сказал свое слово Муба. «И за то, чтобы на них дымилась кровь наших врагов!» Закончил Кортес. Старый боевой тост маршалов-хамелеонов. Наемнику никогда не доводилось слышать его раньше, но он почувствовал, что именно должен сказать. Хваны переглянулись. «Тебе уже приходилось пить алтайский коктейль в кругу воинов?» «Нет», — покачал головой Кортес. «Я просто сказал то, что думал». «Ты угадал». «Он воин», — проворчал Муба. «Я ж тебе говорил». «Я должен был убедиться», — тихо сказал Нера. «И я убедился». «Кстати», — наемник покосился на Хвана, — «я бы с удовольствием заполучил немного вашего сиропа». Произнести «купил» Кортес не решился, не желая обидеть гостеприимных хозяев. Чтобы длинными зимними вечерами, сидя в кресле-качалке у пылающего камина, потягивать чудный напиток, вспоминая славное время, проведенное в прекраснейшем уголке Сибири. «Как красиво говорит!» — вздохнул Нера. «Неужели коктейль так подействовал?» «Это у меня врожденное!» — разочаровал четырехрукого Кортес. «Пойду распоряжусь насчет портала». Нера с трудом выбрался из-за стола и, пошатываясь, направился к дверям. Его нижние руки безвольно болтались вдоль тела. «Слушай, Кортес!» Воспользовавшись тем, что они остались одни, Муба придвинулся ближе к наемнику. «Почему все-таки Сантьяго отправил вас сюда?» «Плановая проверка», — пожал плечами Кортес. «Наверное». Бороться с закрывающимися веками становилось все труднее, но наемник держался. «Да ладно!» — махнул рукой Хван. «Никогда не поверишь, что для плановой проверки комиссар привлек лучших наемников тайного города, да еще обеспечил обратный портал. Что происходит?» «Да не знаю», — честно округлил глаза Кортес. «Клянусь ногтями спящего, не лгу». «Наши здорово напряглись», — прошептал Муба. «Все знают, что у тебя репутация. Мелочевкой не занимаешься, и вдруг заурядная проверка. Пешком через Алтай. Не сходится. Нера даже подумывает увеличить патрули на плантациях». «Сантьяги, я не могу отказать», — буркнул Кортес. «Попросил съездить. Я поехал». «Это понятно», — Хван помолчал. «Слушай, Кортес, тебя можно попросить об одолжении?» «Если это не будет противоречить взятым мною ранее обязательствам, то вряд ли». Муба посмотрел на спящих в повалку Леку и Артема. «Можешь мне пообещать, что если твоя проверка вот эта вот приведет к какой-нибудь заварушке, ты не забудешь обо мне?» Кортес приподнял брови, а затем понимающе улыбнулся. «Надоело заниматься энтомологией». «Чем?» «Ну, за бабочками следить». «Да в общем, да», признался Хван. «Нам с Лекой надо срочно совершить серьезный подвиг. А ты вправду будем здесь безвылазно болтаться целых 5 лет?» Около года назад Муба и Лека здорово влипли, засветившись на телеэкранах во время выполнения контракта. Тайному городу удалось замять скандал, убедив ничего не подозревающих жителей Москвы, что четырехрукий убийца не более чем плод компьютерных технологий. Но несчастных хванов примерно наказали, запретив покидать Алтай в течение 5 лет. Ни Мубе, ни тем более молодому Леке это совсем не нравилось, и они искали любую возможность вернуть расположение великих домов. «А тебя отпустят?» Кортес потер виски. «Надеюсь», — горячо зашептал Хван. «Нера тебя уважает. А если ты попросишь, чтобы прислали именно нас, не откажет. Мы совершаем подвиг, с нас снимают наказание, и я остаюсь дол...» «Нет, Муба», — резко осадил четырехрукого наемник. «Вот этих слов не произноси. Мы воины, а не купцы». Кортес посмотрел в голубые глаза Хвана. «К тому же я не забыл, кому обязан жизнью мой напарник». Некоторое время назад Артем неосмотрительно подставился под удар довольно агрессивной и сильной колдуньи. И если бы не своевременная помощь Мубы, на Алтай Кортеса сопровождал бы другой человек. «Это было нетрудно, как и то, о чем ты меня просишь». «Значит, мы договорились?» «Нет». Наемник потрепал Мубу по плечу. «Договор предусматривает взаимные обязательства. А я тебе просто обещаю». «Кортес, портал построят через 9 минут». В дверях появился Нера. «Мы уже идем». Наемник подмигнул Мубе и принялся расталкивать Артема.